Глава 9. Несмотря на подпорченное настроение и желание как можно скорее сжечь белье, до которого дотрагивались чьи-то грязные пальцы, что пальцы этих мерзавцев могли быть чистыми, я почему-то даже представить себе не могла. Я сумела себя пересилить и, нырнув в информационный поток, вычислить адрес ближайшего подходящего торгового центра, где мы оба могли немного шикануть. В номере я говорила наобум, но нам действительно стоило подумать об одежде, достойной главы клана. Костюм когда еще будет? А вот новая встреча с очередным лопухом уже завтра. Иден, наконец, введенный в курс дела о причине моего негодования, не мешал мне ни успокаиваться, ни думать, ни поворачивать в новом направлении. Просто шел рядом с угрюм и задумчивым лицом. Казалось, он совершенно отрешился от суеты окружающего мира. Но стоило какому-то зеваке едва не задеть меня плечом, как рука Титана моментально встала на его пути, и парень вместо того, чтобы толкнуть меня, сам отлетел в сторону. Поблагодарила защитника кивком и, не обращая внимания на возмущённое «эй» прохожего, направилась дальше. Заговорила лишь на ступенях торгового центра, чтобы поделиться планами на предстоящие часы. «Начнём с одежды и обуви для себя. Третий этаж. Бутики Алехандро, Симбиоз, Квадрон. Думаю, именно то, что надо». «Как скажешь». Покладисто кивнул Титан и вновь прикрыл меня плечом от выходящих из центра покупателей. «Себе будешь что-нибудь брать?» «Да». Не став уточнять, что это что-нибудь, скорее всего, включит в себя все, от белья и зубной щетки до персонального полотенца и новых джинсов, я предпочла пока оставить этот вопрос без ответа. Посмотрим, как быстро мы справимся с одеждой для Идена, а там будет видно. Кстати, неплохо бы обсудить здесь и сейчас планы на пару ближайших дней, потому что в номере это сделать уже не получится. Пока поднимались по эскалатору, я прикидывала, с чего лучше начать, чтобы обойтись минимумом озвученной информации. И тут меня словно молнией шарахнуло. «Ноут! Эти твари наверняка залезли и в мой ноут!» Тут же, начав лихорадочно вспоминать, что из имеющейся в нем информации может нас скомпрометировать, я зло скрипнула зубами. Вряд ли для Зиновьева станет сногсшибательным открытием список из городских кланов и то, что я успела по ним собрать, но неприятный осадок стал гуще и темнее. Ладно, хоть второй список, составленный Иденом, хранится в сундуке, вскрыть который у них не получилось. Злорадная ухмылка искривила мои губы, напугав метнувшуюся было к нам продавщицу, но я быстро взяла себя в руки и напустила на лицо невозмутимость. Однако мимо моего наблюдательного спутника этот эпизод мимо не прошел. «Все в порядке?» «Относительно». Я не стала скрывать своих мыслей и догадок. «Они наверняка успели залезть и в ноутбук. И теперь я прикидываю, какую из казней египетских оставить на их долю». «Не совсем тебя понял, но я тебя понял». Иден сурово поджал губы и бросил на мнущуюся неподалеку продавщицу неприязненный взгляд, отчего девица окончательно растерялась и поспешила скрыться с наших глаз. «Будем переезжать». «Не сейчас». Я отрицательно качнула головой, частично переключив внимание на представленную на вешалках нужного нам бутика одежду и не спеша направилась к подходящей, на мой взгляд, стойке. «Не стоит давать им лишнего повода для подозрений так быстро, но, боюсь, своими силами мы не справимся. Нашему клану необходимо пополнение». «Я думал об этом». Удивил меня своим быстрым согласием Иден. Я даже подняла на него недоверчивый взгляд, чтобы тут же увидеть уверенный кивок и услышать продолжение. «Нужны как минимум трое. Киберэлектронщик, маг и боевик. Сможешь поискать подходящих кандидатов в эфире сегодня вечером?» «Смогу». Озадаченно протянула я, торопливо прикидывая, за каким таким надом нам боевик. Если первые две кандидатуры без труда нашли в моих собственных намётках отклик, то боевик? Нет, не понимаю. Иден в себе сомневается? Зачем нам боевик? «Думал, спросишь в первую очередь о киберэлектронщике». Усмехнулся Титан, сняв со стойки вешалку с бледно-голубой рубашкой в едва видимую тонкую полоску и приложив ее к себе. «Как?» «Не твой цвет». Я сморщила нос и выбрала более сочный оттенок, тут же передав рубашку Идену. «Нет, давай по порядку. Зачем нам боевик?» «Статус». Поморщился Титан и вздохнул, будто для него самого это было невероятно тяжелым решением. Вдруг на его лице промелькнула несвойственная его хмурому образу чертовщинка, и он глумливо протянул, умудрившись изобразить французский акцент. «Дорогая!» «Очень смешно. Вот только я шутить о таких вещах не была настроена. Что, кстати, знамёки за обедом? Какие такие особые внутриклановые отношения?» «А как еще я мог отказаться от чести быть ощупанным ведьмачьими девками?» Брезгливости в тоне Титана было хоть отбавляй, только практически прямым признанием, что уже не свободен. Кстати, как насчет еще одного соглашения? Соглашение? Я сунула Титану еще одну рубашку, но на этот раз глубокого черного цвета, и указала на полку с брюками. Что на этот раз? «Мне нужна леди Триано», размеренно произнесли мне в спину. В этот момент я была рада, что успела повернуться к Эдену спиной, потому что на долю секунды мне показалось... «Сможешь заняться поиском?» «Ух ты! Точно показалось! Давай параметры, я постараюсь оправдать твои ожидания. Мой голос был деловит, а я собрана как никогда. Но ты уверен, что она тоже нужна?» «Не хочу, но надо». На этот раз в тоне главы клана Ториана прозвучала досада, но я так и не решилась обернуться. «Мог бы и сам поискать, но времени не так много, оставлять себя одну с каждым часом все опаснее. Главные параметры — она не должна быть слишком глупой, она не должна быть слишком умной, и она не должна раздражать тебя». На этом месте я уже не выдержала. Обернулась, позволяя эмоциям занять положенное место, и удивленно уточнила. «А я тут при чем?» «При том, что наше первое соглашение всегда будет стоять для меня на первом месте». Немного раздражающим нравоучительным тоном произнес Иден и даже поднял кверху палец. Видимо, для пущей важности. «Не хочу конфликта интересов». «Какая циничная расчетливость! А мне нравится его подход». Смягчившись, пробежала взглядом по цветному разнообразию предложенных брюк и указала на те, что приглянулись мне самой. «Присмотрись к этим». «А как насчет внешности? Блондинка, брюнетка, рыжая, возраст, рост, фигура, раса?» «Не имеет большого значения». Отмахнулся от немаловажных, на мой взгляд, параметров Титан и вытащил с полки первые брюки. «У тебя есть вкус, и я уверен, ты справишься с задачей». «А как же...» Хотела сначала промолчать, но затем поняла, что не смогу. Расчет расчетом, но и о чувствах забывать не стоит. «А как же любовь? Это ведь как минимум на несколько десятков лет». «Любовь?» На меня посмотрели, как на инопланетянку. «Детка, это суровая реальность. Я еще не настолько уверен в нашем с тобой собственном будущем, чтобы думать еще и о ком-то другом. Сейчас нам необходимо занять и утвердить позиции, шагнуть на следующую ступень власти и контроля, а для этого необходимо обзавестись подобающими атрибутами. Леди Триано, увы, один из необходимых атрибутов». Внимательно выслушав более чем здравое рассуждение Титана, поняла — что он безупречно прав, но в глубине души все-таки почувствовала легкое разочарование. Циничность в нашем положении хороша, но не до такой же степени. Но если ты все-таки влюбишься, что тогда? «Если вдруг я доживу до этого фантастического дня, ты хотел сказать?» Хохотнул Титан и качнул головой. «Не знаю. Не думал, честно. В моей жизни было много женщин, не скрою, но любовь... Не уверен, что она вообще доступна для таких, как я. А может, в нас ее просто не вложили?» Озадачив меня достаточно нелепым предположением, Иден закинул на плечо еще пару брюк и размеренным шагом направился к примерочным, оставив меня в замешательстве из кучи мыслей. «Да, ну и денёк сегодня. Может, плюнуть и подсластить вечерок винишком? Слабохарактерно и неуместно, но если так пойдет и дальше... то моя голова просто взорвется от всего этого. А ведь еще соклановцев искать. Черт! И как тут все самой успеть?» Мимо или нет? На этот раз он не смог понять ту бурю эмоций, которую девчонка пыталась старательно подавить. Ее это определенно задело. Но в каком плане? В том ли, в каком добивался он? Скрывшись в примерочной, Иден не стал задергивать штору до конца, чтобы не терять свою подопечную из вида. Повернулся к выходу спиной, но так, чтобы видеть ее в отражении. Всю такую хмурую, серьезную. Фырк вырвался непроизвольно. Чем дальше, тем больше она его забавляла. Одновременно с этим поражала и заставляла развиваться самому. Сколько прошло? 2 или 3 дня. А он уже знает столько всего нового, сколько прежде узнавал столетиями. Ради этого приходится напрягаться и жертвовать отдыхом, задействовать такие внутренние резервы, о которых он раньше даже не догадывался. Но все вложенное окупается практически моментально. А что будет дальше? На мгновение, прикрыв глаза, позволил себе помечтать. Дальше будет все. Все, что он захочет. Все, что захотят они. За время, проведенное примерочной с Иденом, я успела не только распланировать предстоящий вечер, но и убедить себя, что справлюсь. Правда, было бы неплохо поторопить Титана с выполнением обещаний по поводу того, как в дальнейшем обходить блокировку моих способностей, а заодно выяснить, есть ли такие камни, металлы, а может даже и артефакты, которые помогут мне концентрироваться на четко поставленной задаче и находить ее решение максимально быстро и наименее энергозатратно. Ведь найти четверых в городе-миллионнике — это вам не до магазин прогуляться. Это придется шерстить район за районом, дом за домом. И не факт, что нужные нам кандидаты сходу согласятся на предложение вступить в никому неизвестный клан, к тому же занимающийся не совсем законной деятельностью. Уж то, что наша деятельность и дальше будет оставаться не совсем законной, я поняла. Иначе зачем Иден сам предложил кандидатуру кибер-электронщика, по-простому хакера? А мага? Точно не для задушевных бесед. О боевике вообще молчу. В общем, что не кандидат, то прямая отсылка к формированию преступной группировки. Да, Ксения, докатилась. Самой-то какая роль во всем этом отведена? Серого ли кардинала? Или всего лишь инструмента, которым бессовестно пользуется? Как тебе? Вынырнув из своих мыслей, подняла взгляд на подошедшего Идена, и мои губы сложились в восхищённое «Вау! Хорош!» Без всяких сомнений, хорош. Все-таки черный ему к лицу, как я и думала. Черные брюки из очень плотной ткани. Я уже успела узнать из эфира, что на крупных мужчинах более тонкая ткань брюк рвется буквально через неделю активной носки. Черная рубашка, не застегнутая на 3 верхних пуговки. И самое главное, бездна самоуверенности в глазах. Он уже знал, насколько хорош. Знал, но все равно расплылся в самодовольной ухмылке, когда я подтвердила его знания. «Безупречно, но мрачно», — проговорила я, иронично усмехаясь. «Для запугивания самое то. Как насчет чего-нибудь светлого?» «Тоже взял». Мне предъявили зажатые в руке светло-серые брюки и ту синюю рубашку, которую я предложила первой. «Что-то еще надо или здесь все?» «Здесь все. Дальше зайдем в обувной. На покупку обуви мы потратили еще меньше времени». Идену было безразлично, а с учетом того, что я моментально нашла подходящую пару обуви, естественно, не без помощи мироздания, уже через пару минут мы выходили и из второго бутика. А теперь моя очередь транжирить. Покупка личных вещей для меня всегда составляла немалую проблему, но сегодня был тот самый особенный день, когда я точно знала, что хочу и где это взять. На ценники смотрела мало, зная, что хватит даже на самые брендовые вещи, но при этом не гналась за лейблом, предпочитая золотую середину. Начала с верхней одежды и обуви. Продолжила косметикой и галантереей, а заканчивать отправилась в отдел нижнего белья. Все это время Иден шел рядом, невозмутимый и хладнокровный. Словно всю жизнь только и делал, что сопровождал шопингующихся дамочек по торговым центрам, придерживал им дверь, нес пакеты с покупками и одобрительно кивал на очередную обновку. Последнее немного умиляло. В целом я понимала, что ему безразлично, какого цвета платья или туфли я буду носить, какой фирмы помада или тушь, но он внимательно осматривал каждую вещь, которую я откладывала для дальнейшего приобретения, и пару раз пришлось прислушаться к его комментариям, когда ему оказался не по вкусу тон помады, слишком вульгарно, и модель сумки, слишком кричаще. Перед бутиком с нижним бельем чуть замедлила шаг, задумавшись, стоит ли заводить в него Титана. Но Иден распахнул передо мной дверь и чуть подтолкнул вперед, проходя следом, так что пришлось признать его право сопровождать меня даже в эту обитель неглиже и кружев. А то ж, а вдруг именно здесь на меня покусятся и похитят? Хмыкнув себе под нос, целенаправленно повернула в нижнюю сторону, бессовестно игнорируя все попытки продавщиц привлечь мое внимание. «Смысл, когда я и сама точно знаю, чего хочу. Точнее, почти знаю». Замерев перед рядом с цветными комплектами, поняла, что впервые не хочу ограничивать себя классическим черно-бело-бежевым рядом. Хочу лазури и шоколада. Хочу изумрудов и сапфиров. Хочу... Черт, я не знаю, чего хочу. «Вам помочь?» Самая назойливая из девиц обогнула стоящего за моей спиной Идана и пытливо заглянула мне в лицо. «Ищите себе что-нибудь праздничное? Могу посоветовать алый комплект из новой коллекции. Привезли только позавчера, и во всем городе не больше десятка экземпляров». «Спасибо, я справлюсь сама». Непрошенных советчиков я не любила почти так же, как назойливых мух, поэтому, смерив продавщицу холодным взглядом, отвернулась и перевела взгляд на комплекты. «Но вы только посмотрите!» «Мы справимся. Сами». Жестко отчеканили за моей спиной, и девица, испуганно пискнув, торопливо зацокала каблучками прочь. Идан же, проведя самую короткую из спасательных операций, склонился к моему уху, а поверх моего плеча протянул руку, указывая на сочно-оранжевую кружевную прелесть. «Начни с этого. Мне кажется, тебе пойдет. Затем примерь это и это». Палец по очереди указал на карминно-красный, изумрудно-зеленый и темно-шоколадные комплекты. «Если решишь, что недостаточно, то примерь еще и этот». Мне чуть ли не под нос сунули снятое с соседнего стеллажа нежнейшее кремово-воздушное нечто и мягко подтолкнули в направлении примерочных. От такой неожиданной помощи я настолько опешила, что послушно сделала первые несколько шагов и только после этого озадаченно обернулась. «Это когда Титан успел стать экспертом в нижнем женском белье?» «Помочь?» — белозубо улыбнулся Идан, всем своим видом являя образец идеального продавца-консультанта. Я растерялась еще больше. «Нет». «Ты не стесняйся. Если нужен совет или помощь с выбором, зови». И улыбнулся снова, прищурилась, пытаясь понять, в чем причина столь разительной перемены его настроения. До этой секунды Титан не выходил из своего хмурого образа. И только спустя несколько секунд придирчивого осмотра поняла, что он надо мной потешается. Сначала поджала губы, желая уколоть в ответ, но затем передумала и улыбнулась едва ли не шире него. «А ведь потешаться можно и вдвоем. «Да, ты прав. Сама я вряд ли справлюсь с выбором. Он невероятно велик. Все так соблазнительно. Не уходи далеко, я переоденусь, и оценишь, как сидит и прочее, хорошо?» Он не удержал лица всего на долю секунды, но оно того стоило. 1-0, защитничек. 1-0 в мою пользу. Спустя еще долю секунды Идан взял себя в руки и шагнул ко мне, точно был готов приступить к оценке прямо сейчас. «Да, конечно. Давай уже начнем это». Тут же я почувствовала, как земля уходит из-под ног. Взгляд Титана, замерший на комплекте в моих руках, был настолько алчущим и откровенно голодным, что моя улыбка застыла нервным оскалом, в груди зародилась паника, которую я изо всех сил постаралась не допустить во взгляд, а в горле внезапно пересохло. Примерочную я тактически отступала задом. Позор! Какой позор! Ладно, 1-1. Какой позор! Мысленно кляня себя последними словами, я немного дёрганно разделась, но тут же торопливо прижала платье к груди, потому что за шторкой произнесли. «Вот, держи еще». И сунули в щель все, на что указывали двумя минутами ранее. «Спасибо». Благодарность вышла сухой, по-другому сквозь стиснутые зубы не получилось. «Продолжаем потешаться, господин глава клана. А давай ты выберешь себе цель у кого-нибудь другого, например, госпожу Трианна». Только подумала и сразу кровожадно ухмыльнулась. «Раз не важны ни расы, ни возраст, ни внешние данные, то я уж постараюсь выбрать такую... такую, от одного вида, который ты будешь икать, дорогой защитничек. Но только рискни отказаться, потому что главные параметры я выдержу от и до». Сей коварный замысел мигом привел меня в благостное настроение, и оранжевый бюстгальтер я надевала уже с блаженной улыбкой. Застегнула, оценила отражение и без раздумий дернула шторку влево. «Ну как?» «Мило». Почему-то поморщился Титан, заставляя меня недовольно нахмуриться. «Анис?» «Секунду». Моей решимости мог позавидовать самый законченный камикадзе. Брезгливость была засунута в самый дальний сундук, наружу извлечены зачатки женственности, на лицо натянута не самая любимая маска бывалой соблазнительницы, и второй свой выход я сопроводила не только улыбкой, но и выгодной позой. Лишь я, белье и каблуки. Ногу чуть вперед и согнуть в колени, руку на бедро, шторку прочь. Так лучше? На этот раз пауза длилась дольше, а взгляд Идена опустился в район моего пупка, да так и замер там. Он задумчиво потер подбородок, наклонил голову вправо, влево, отошел на шаг и выдал совсем не то, что я ждала. «Давай следующее». «И следующее, и следующее». Я вышла во всем, что мне дал. Каждый показ сопровождался вдумчивым осмотром и более чем скупыми комментариями. Казалось, я выхожу не к мужчине, у которого не было женщины ни одну тысячу лет, а к присытившемуся режиссеру какого-нибудь иностранного порно, который видит голых баб по сотни раз в день. За дело. Под конец захотелось сделать что-нибудь такое, что точно выведет его из себя, и он прекратит морщиться и брезгливо кривить губы. А ведь я точно знала, что мне подходят все без исключения комплекты. Что, сложно сделать комплимент? Почему-то раньше эта проблема не составляла. А может... Да. Иден, позови, пожалуйста, кого-нибудь из консультантов. Мне необходимо кое-что уточнить. Секунду. Не знаю, что подумала обо мне продавщица, но заявка была выполнена без промедлений и лишних вопросов. И спустя еще минуту я распахнула шторку последний контрольный раз. Если уж сейчас начнет морщиться и юлить, то точно ударю. А теперь что думаешь? Алый. Кроваво-алый. Полупрозрачный кружевной лиф, крохотный треугольник кружев на лобке, тонюсенькая полосочка сзади такого же цвета подвязки и черные чулки с вызывающей наглой стрелкой и нахально-кокетливыми бантиками. «Вам безумно идет!» — всплеснула руками продавщица, которая почему-то не ушла сразу, с чего-то решив дождаться итогов примерки. «Будете брать?» «Нет», — ответ Идена поверг в шок не меня одну. «А уж то он, каким это было сказано!» Таким тоном отправляли на казнь. Если побледневшую продавщицу сдуло сразу, то я так просто сдаваться не собиралась. Скинула подбородок, недовольно прищурилась и с вызовом потребовала объяснений. «Тебе не нравится?» «Честно». Во взгляде Титана, которым меня вновь осмотрели сверху донизу, вызова было не меньше, а суровость тона просто зашкаливала. «Это зашло слишком далеко. Оденься и не провоцируй меня». Или ты хочешь, чтобы я трахнул тебя прямо здесь? Я не каменный, детка, хотя ты отчего-то решила иначе. И со зверским выражением лица шагнул ко мне, словно решил выполнить свою угрозу прямо сейчас. Наверное, он рассчитывал на мое бегство или как минимум признание, что это именно я виновата и заигралась. Но здесь и сейчас я не собиралась ему уступать. «Это я тебя провоцирую?» Мой ноготь уперся Идену в грудь, заставив его остановиться. «А кто начал меня подначивать? Кому сложно было сказать комплимент, и я бы на этом закончила? Кто раз за разом говорил следующий? Точно не я!» «То есть виноват я?» — возмутился Титан. «Да!» — рявкнула я, выплескивая в одном вопле накопившуюся обиду и разочарование. «Товарищи!» — проскулила продавщица, прикрываясь ближайшим стеллажом. «Товарищи супруги, не ругайтесь у нас, я охрану вызову!» Замечание посторонней, ставшей свидетелем наших семейных разборок, сконфузило нас обоих. Да. Выдал себе под нос Идан, развернул меня за плечи по направлению к примерочной и придал ускорение пальцем, ткнув им между лопатками. «Извини, был неправ. Одевайся и идем. Бери, что хочешь, тебе все очень идет, правда. Я подожду тебя у входа». И ушел, ступая непривычно тихо и будто слегка замедленно. Кажется, день снова не задался. Вздохнула, дернула злополучную шторку, закрываясь примерочной, и в два счета сняла с себя все то, что никогда бы не надела в любой другой день. Пошло, вульгарно и абсолютно не мое. А что мое? Прошлась унылым взглядом по перемеренному белью и остановилась всего на трех комплектах — светлому, шоколадному и бирюзовому. Как раз подойдут к тем вещам, которые я сегодня купила. А остальное — излишество. Теперь главное — не забыть по пути в гостиницу зайти в винный отдел и каким-то волшебным образом помириться с главой своего клана, какао ему сварить и мясо пожарить. Эх, ладно, встала и пошла. Первый конфликт, он трудный самый. Надеюсь, мы оба извлечем из него урок.